Таможенные посты МАП-Забайкальск железнодорожного пункта пропуска «Забайкальск» посетила делегация посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации. Представители делегации, в том числе сотрудники таможенного отдела посольства, ознакомились с инфраструктурой пункта пропуска МАП-Забайкальск, схемой движения транспортных средств и работой стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Начальник таможенного поста МАП «Забайкальск» Анна Драгожилова рассказала, что в среднем по грузовому направлению МАП «Забайкальск» в дневную смену границу пересекают от 200 до 250 транспортных средств международной перевозки и от 50 до 100 транспортных средств в ночную смену. В номенклатуре экспортных товаров преобладают продукты питания, растительные масла, пиломатериалы. Из КНР импортируется плодово-овощная продукция, строительная техника, товары народного потребления и другие товары. Таможенники рассказали о взаимодействии с другими контролирующими органами в пункте пропуска. Особую заинтересованность делегации вызвала план-схема предстоящей реконструкции пункта пропуска. Китайские коллеги посетили и крупнейший транзитный железнодорожный пункт пропуска на российско-китайской границе Забайкальск. Пункт пропуска работает в круглосуточном режиме. За сутки через него по грузовому направлению проходит в среднем 40 составов в обоих направлениях.